Кирилл Новиков. Муцухито Мэйдзи. Император перестройки. 140 лет назад, в 1867 году, на японский престол вошел император Муцухито, при котором Япония превратилась из феодальной страны в динамично развивающуюся промышленную державу. Успех затеянных им реформ объяснялся в частности тем, что японцы с готовностью признали свою отсталость и не искали своего особого пути до тех пор, пока не усвоили чужой опыт. Первые последствия этого рывка самым неприятным для себя образом ощутили две крупнейшие мировые империи – китайская и российская, последовательно проиграв Японии в войнах. Не будет сильным преувеличением сказать, что и следующим рывком, совершенным во второй половине 20 века, японцы во многом обязаны достижениям эпохи Мэйдзи.